Николас давно хочет уйти, но боится неизвестности, как и любой другой человек. Страх смерти – основной инстинкт живого существа, пригладил бороду Дамблдор. Фламель еще 50 лет назад выглядел так, будто готов рассыпаться на ветру. Думаешь, жить дряхлым стариком приятно? Я очень сомневаюсь. Мордрит с ним, с Фламелем, прервал рассуждение Дамблдора отставной мракоборец. Ты думаешь, что Волдеморт сейчас планирует украсть камень, чтобы вернуться? Но как он сможет это сделать? Не знаю, Аластер, покачал головой Дамблдор, отчего колечки в его бороде тревожно звякнули. С помощью профессоров я подготовил ему ловушку на случай, если Волдеморт попытается украсть камень, хорошую такую, многоуровневую. Вначале она призвана ослабить внимание похитителя, а в конце становится по-настоящему опасной. Я даже взял на время зеркало Ина лишь в отделе тайн. Оно же сосет магию, как смеркут, стоит только в него взглянуть. Чуть ли не подпрыгнул в кресле Грюм. Ты принес в школу темно-магический артефакт, Альбус. Хочешь, чтобы ученики массово стали скрибами? Не перегибай, Аластер, отмахнулся Дамблдор. На детей зеркало почти не действует, а некоторый отток энергии сейчас в будущем поможет им стать только сильнее. Ты же помнишь, наши предки рекомендовали держать детские источники на самой грани, чтобы стать могущественней. Вот только скромно умалчивали, что в случае неудачи волшебник гарантированно становится сквибом, скривил лицо в жуткой гримасе отставной мракоборец. Сейчас в семьях гораздо меньше рождается детей, чтобы 3-4 из 7 можно было спокойно выбрасывать в магловский мир. Пожалуйста, не надо отряхивать пыль с этой безумной теории, что все магглорожденные произошли от сквибов, выброшенных в мир простецов нашими предками, скривился Дамблдор, как от лимона. Так ведь еще Парацельс доказал, что волшебники с магглами – разные виды. Независимо пожал плечами Грюм. Да, мы можем скрещиваться, но в результате таких союзов у детей далеко не всегда просыпается магический дар. Давай не будем, отмахнулся Дамблдор. Я считаю, что Парацельс был шарлатаном. Он вдохновился идеями Авиценны, который 40 лет прожил среди магглов, но так и не принял их. Фламель доказал, что все доводы Парацельса не несут под собой рационального зерна, и мы, и магглы почти ничем не отличаемся друг от друга. У нас есть магия, а у них ее нет. Такой маленький нюанс, Мерлинова задница, захохотал Грюм, но захлопнул рот, наткнувшись на неодобрительный взгляд Дамблдора. Прости, Аластер, но мне нужно работать, сухо произнес директор Хогвартса и похлопал по стопке бумаг. Грюм с хрустом поднялся из кресла, буркнув напоследок слова прощания. Старый мракоборец исчез в камине. Иногда чистоплюйство Альбуса его раздражало. Даже самые верные порой испытывают сомнения. Дамблдор со вздохом положил перед собой первый отчет о закупке необходимых Хогвартсу вещей. Разговор с Грюмом оставил у него неприятное послевкусие. Часть 10. Неожиданные приветы из прошлого. Сходу Палпатину не удалось найти в Лондоне хорошую школу фехтования. Он побывал в самых престижных, однако не нашел там ничего интересного для себя. Все эти школы были спортивной направленности и, по мнению бывшего ситха, не имели никакого отношения к настоящему бою на мечах. А связанные со школами фехтования дикарские ритуалы вызывали у него чувство брезгливого недоумения. Зачем нужны все эти поклоны, странные одежды и закрытые шлемы? Местное холодное оружие раздражало Палпатина своей примитивностью. Даже первые мечи форсюзера в древности были на порядке лучше. Тем не менее идею с оружием он не оставил. Следовало поискать нужные школы в волшебном мире. А еще Палпатина заинтересовало заклинание, которое использовал против Массас-синевыразимец. Покопавшись в памяти Фрэнка, бывший ситх его нашел. Оно называлось Патронус и было, по сути, концептуальным проявлением светлой стороны силы. Возможность отгонять темных тварей Шива не заинтересовала, а вот передача сообщений на дальние расстояния вызвала любопытство. Дело осложнялось тем, что Фрэнк Лонгботтом создавать телесный патронус не умел. Возможно, ему не хватало на это сил, но, скорее всего, у него просто не было желания тратить время на обучение столь специфическому заклинанию. Из-за этого в теле Фрэнка не оказалось моторных навыков, которые помогли бы Палпатину. Запершись в кабинете, Шив потратил несколько часов, пытаясь вызвать необходимые эмоции. Однако ни воспоминания, когда он стал императором, ни создание звезды смерти, ни даже убийство учителя, ничто из того, что Палпатин считал лучшими событиями своей прошлой жизни, не принесло даже малейшего результата. Тогда Шиф попытался воспользоваться воспоминаниями о том, что произошло уже в этом мире, но также не преуспел. Счастливый момент, когда он превратил в лепешку неудачливого убийцу, тоже не стал необходимым катализатором. «Светлого волшебника из меня не получится», — вдохнул Палпатин терпкий запах вина и в несколько глотков опустошил отделанный золотом бокал. Что же, отрицательный результат тоже способен принести пользу. Однако то, что заклинание у него не вышло, неожиданно больно ударило по самолюбию Палпатина. Сначала поражение от Грюма, а сам Шиф считал, что это именно проигрыш, а теперь еще Патронус. Требовалось срочно выпустить пар. Трансгрессировав в подвал, где располагался дуэльный зал, он за минуту превратил каменное основание Мэннера в лавовое озеро Мустафара. Фиолетовые молнии с обеих рук неслись нескончаемым потоком. Алтарь рода с трудом преобразовывал темную энергию в природную магию и все сильнее разгорался изумрудным цветом. Живая изгородь вокруг Мэннера становилась гуще, а домовики заметались еще быстрее, почувствовав колоссальный приток сил. Особенно радовало, что Палпатин не чувствовал усталости, в отличие от того дня, когда он убивал магистров-джедаев. Отпустив молнию, Шиф использовал местные заклинания и вернул дуэльный зал в исходное состояние, поглотив разлитую вокруг энергию. Чудно. Поправив мантию, Палпатин вошел в потайную библиотеку и приступил к выполнению своего обещания – внимательно изучить достижения местных пользователей силы. Он провел там всю ночь, подпитывая себя магией. Лангбаттомы и Блэки оказались последователями совершенно разных магических традиций. Несмотря на то, что предки Фрэнка большей частью связывали свою магию с животным и растительным миром, назвать их слабаками не повернулся бы язык даже у самого Палпатина. Друидизм и природная магия, по крайней мере здесь, на Земле, оказались страшным оружием. Одно то, что лангбаттомы в прошлом умели на расстоянии управлять бактериями и вирусами, правда, считая их какой-то порчей, ставило этот род на уровень опаснейших. Однако Блэки вызвали в бывшем Ситхе не меньшее восхищение. Всевозможные проклятия, разрушающие энергетику врага, метаморфизм, анимагия, стихийная магия и многое-многое другое делали этот древний род истинными королями магической Англии. Не зря Блэков так боялись. Совершенно не зря. Если верить прапрабабушке Каллидре, в средние века часто хватало одного представителя темного рода, чтобы разогнать целую армию. Палпатин даже задумался, а не стоит ли вытащить последнего Блэка из Азкабана и сделать его своим слугой. Из доставшихся ему кусочков памяти Кричера он знал, что в доме на Гримма скрывается множество бесценных артефактов и магических свитков, которые было бы неплохо прибрать к рукам. Освободить Блэка в обмен на сокровища знаний, накопленные родом, отличная сделка. Тем более в памяти Лангбаттома Палпатин нашел информацию о Сириусе. Последний представитель великого рода Блэк отрекся от наследия предков, был редкостным раздолбаем и преданным сторонником Дамблдора. Так что библиотеку с артефактами он вряд ли посчитает ценным имуществом. Умывшись и хорошо позавтракав с леди Августой, Палпатин засобирался в редакцию ежедневного пророка, вспоминая прошедшие зимние праздники. С сыном Фрэнка они даже сходили в Макдловский кинотеатр, где посмотрели фильм «Терминатор 2». История произвела на мальчика непередаваемое впечатление, но скучающий Палпатин успокоил его, рассказав, что таких роботов не бывает, как и перемещений во времени. Перед отъездом в школу Шиф подарил Невиллу золотое кольцо, которое стало невидимым. Едва мальчик надел его на палец, артефакт немного уменьшал неуклюжесть и давал прекрасную защиту от пассивной легилименции. Невилл пришел в восторг, однако это было далеко не все, что скрывалось в подарке для маленького Лангбаттома. Как-то вечером на зимних каникулах Невилл рассказывал Палпатину, что они с Гарри и Роном узнали о Николасе Фламеле. «Этот древний волшебник, создатель философского камня», — говорил Невилл, подпрыгивая от возбуждения. На карточках от шоколадных лягушек есть его лучшие цитаты. Мальчик покопался в кармане, достал карточку с сухоньким старичком на обороте и прочитал. «Подобен чуду разум ребенка, или вот, смотри еще». Он достал еще одну и показал ее Палпатину, декламируя по памяти. «Страх – это путь к темной магии. Страх ведет к ярости. Ярость – к ненависти, а ненависть приводит к страданию». Палпатин онемел и молчал целую минуту, пристально рассматривая изображение Фламеля. Под его мерцающим золотом взглядом волшебник на карточке заерзал, а потом и вовсе куда-то сбежал. «Мы думаем, что камень спрятан в запретном коридоре на третьем этаже, а Снейп хочет его украсть», — подергал его за рукав Невиллу. «Не волнуйся», — растянул Палпатин губы в неживой улыбке. «Если что-то случится, я сам приду в Хогвартс, чтобы тебе помочь». Сведения о Фламеле чрезвычайно заинтересовали бывшего ситха, а интуиция шептала, что философский камень ему пригодится. Отловить хогвартского профессора зельеварения оказалось делом несложным. Вначале Палпатин зашел к мистеру Малпипперу. Его маленький магазин находился по соседству с новым офисом фонда на Косой Аллее. Там Шиф узнал, что профессор Снейп регулярно заходит к Малпипперу, чтобы пополнить запас ингредиентов. Зельевар был сильным волшебником, и похитить его скрытно было бы весьма сложным делом. Поэтому Палпатин вначале тщательно покопался в родовой библиотеке, а затем посетил Макгловский мир, где отобрал у местных военных особое вещество. Увидев из окна офиса, как в магазин за стеной заходит похожий на летучую мышь волшебник, Палпатин забросил туда сквозь вентиляцию двух пчел. Насекомые ужалили зельевара и аптекаря, которые спокойно общались около стойки. В большинстве случаев такой укус не опасен, поэтому защитные амулеты волшебников не сработали. Вот только насекомые, управляемые Палпатином, были до краев наполнены фентанилом, который бывший ситх еще дополнительно заколдовал. Поэтому едва удивленные волшебники схватились за места укусов, как мгновенно потеряли сознание. Вся эта операция была затеяна Палпатином, чтобы безнаказанно покопаться в голове профессора зельеварения. Вначале он столкнулся с серьезной защитой, но благодаря метке на руке Снейпа сумел узнать все, что его интересовало. Чтобы дело выглядело как обычное ограбление, Палпатин забрал из кассы все галлеоны, сикли и кноты, а затем опустошил и кошелек зельевара. Цель была достигнута. Теперь Палпатин знал про Фламеля, философский камень, установленные ловушки и даже про подозрения Снейпа насчет профессора Кверрелла, с которым Шиф в прошлом году познакомился в дырявом котле. Теперь только оставалось периодически слушать записываемые кольцом разговоры детей, чтобы точно знать, когда они соберутся украсть философский камень. А то, что это обязательно произойдет, Шиф не сомневался. Порода разумных одинакова, что здесь, что в небесной реке. Палпатин трансгрессировал на порог ежедневного пророка и тут же открыл входную дверь. Под потолком звякнул колокольчик, и к нему немедленно подошла девушка-администратор. Узнав о цели визита, она попросила его подождать, а сама отправила бумажную птичку с сообщением куда-то вглубь редакции. Еще через несколько минут, цокая каблучками, по лестнице спустилась эффектная блондинка в очках. Она решительно тряхнула белокурыми кудрями и направилась к ожидавшему ее Палпатину. «Здравствуйте, сэр, я Рита Скитер, ведущий корреспондент нашего журнала. А вы, а меня зовут Фрэнк Лонгботтом», — добродушно улыбнулся Палпатин. «Вы наверняка обо мне слышали. Я создатель фонда помощи ветеранам Аврората и ДМП». «Конечно», — согласно кивнула Рита. «Новости о вашей идее на неофициальной встрече силовиков министерства достигли и наших ушей, хотя это было совершенно закрытое собрание», — Скитер самодовольно усмехнулась. «Жаль, что публиковать подобные вещи мне чуть ли не прямым текстом запретил сам Руфус Скримджер. С другой стороны, там не было ничего такого, что могло бы возбудить интерес наших читателей. Я и не сомневался в ваших способностях добывать важную информацию», — уважительно кивнул Палпатин. «Обратиться именно к вам порекомендовал один наш общий знакомый, мистер Фадж. Мне нужно, чтобы вы красочно осветили деятельность моего фонда. Это обойдется вам недешево», — облизнул алые губы Скитер. «Обычно я, наоборот, ищу недостатки события и людей. Достоинства, увы, не пользуются большой популярностью у читателей. Обыватели предпочитают жареные факты, приправленные хорошей порцией лжи. Вы прекрасно знаете людей, мисс Скитер. Я заранее согласен с любой разумной суммой», — усмехнулся Палпатин. «Более того, если ваша статья вызовет нужный эффект, это откроет вам путь к дальнейшему сотрудничеству с фондом. Я ценю целеустремленных людей. И что я должна сделать? Давайте ближе к конкретике», — Скитер щелкнула пальцем. В ее руке мгновенно появились записная книжка и самопишущее перо. «Меня устраивает ваш деловой подход», — хмыкнул Палпатин. «Слушайте вводную». В итоге они договорились встретиться завтра утром в Плимуте, где проживал старый Аврор Чанг Пайху. Китаец в 1927 году был в числе тех мракоборцев, которые отправились арестовывать Геллерта Гриндевальда. Сын бывшего Аврора проживал в Лондоне и с отцом почти не общался. По информации из досье Амелии Боунс, старый Аврор жил в нищете. Пенсии едва хватало, и почти все, что было, он отправлял в Гринготтс для внучки. Девочку звали Чжоу Чанг, она оказалась ровесницей Невилла, только училась на Коктевроне. Дед души не чаял во внучке, и, в отличие от сына с невесткой, та часто приезжала к старику в гости. Палпатин вышел из аппарации напротив ворот в коттедж отставного Аврора, осматриваясь по сторонам. Обычный полумагический поселок возле большого города. Ветер доносил запах моря, вдалеке слышался шум волн. «Чего вам надо?» Проскрипел из-за забора старческий голос. Самого волшебника видно не было. «Здравствуйте, мистер Чанг!» Внутренним чутьем Палпатин сразу же обнаружил старика за глухим забором. Судя по ощущениям, бывший Аврор волновался, крепко сжимая в руке волшебную палочку. Чтобы не мучить Чанга неизвестностью, Шиф сразу рассказал, кто он такой и зачем пришел. Его голос звучал, как всегда, убедительно, и уже через 10 минут они сидели в беседке на заднем дворе и пили чай. Старик рассказывал благодарному слушателю историю своей жизни, а Шиф ругался про себя, раздумывая, где шляется скитер, с которой они договаривались встретиться здесь. Так и не дождавшись корреспондентки, Палпатин тем не менее сделал все, что планировал. Он пообещал, что фонд будет перечислять ежемесячно в сейф старику такую же сумму, какую сейчас выплачивает тому Министерство магии, чем несказанно удивил Чанга. Это что же теперь, Чжоу сможет закончить все 7 курсов? Едва не прослезился от радости старик. Несомненно, кивнул Палпатин. Фонд поможет ей доучиться. Девочка она у вас умная, раз попала на Коктевран. Если проявит особые способности в какой-нибудь из магических наук, мы спонсируем ее дальнейшее обучение у любого свободного мастера. Старик схватил Палпатина за руку и затряс ее в порыве благодарности. Костяшки пальцев Чанга были покрыты ороговевшим слоем кожи, а запястья необычайно развитыми. Почувствовав укол интуиции, Палпатин спросил китайца, не знает ли тот кого-нибудь из волшебников, кто владеет не только палочкой, но и холодным оружием. Старый Аврор отрицательно покачал головой. «На востоке есть места, где магов обучают работе с мечом», — сказал Чанг, прищурив и без того узкие глаза. «В Англии таких нет. А почему вас это заинтересовало, лорд Лангбаттом?» «После ранения я провел 10 лет в магической коме. Потерял почти все силы», — делано вздохнул Палпатин. «И на службу не смог вернуться из-за этого. Теперь вот ищу способ, как компенсировать свою несостоятельность». «Работе с мечом надо учиться с молодости», — развел руками старик. «У взрослого волшебника мало гибкости. Я вам точно говорю, потому что сам мастер меча. Я кое-что умею», — скромно улыбнулся Шиф. «Отец нанимал для меня наставников в детстве. Вы же, наверное, слышали, в древнейших и благороднейших родах принято учить детей работе с холодным оружием. Вы так по-простому разговариваете с обычным человеком, Фрэнк», — рассмеялся Чанг. «Я все время забываю, что вы из благородных. Ну, в первую очередь я бывший Аврор, беседующий с таким же Аврором», улыбнулся в ответ Палпатин. «Зачем я перед старшим буду строить из себя Малфоя?» «Вот это правильно», одобрительно пригладил бородку Чанг. «Если есть желание, я сам могу подучить вас, Фрэнк. Правда, вам придется трансгрессировать сюда хотя бы пару раз в неделю. Спасибо вам, Пайху. Это станет отличной тренировкой моих способностей», довольно произнес Палпатин. «Мне интересно, насколько мечи волшебников могут противостоять заклинаниям и можно ли через них проводить силу, то есть, я хотел сказать, магию». Обратно в Лондон Палпатин вернулся только вечером. Мечи из Джунга, родины Чанга, Шиву не понравились. Другое дело, оружие их вечных соперников, японцев. Прямой меч, который назывался катана, оказался весьма удобным. Они немного пофехтовались с Чингом. Старик сразу же принялся объяснять и показывать тонкости использования магии совместно с оружием. В общем, знакомство оказалось плодотворным, и Палпатин больше не жалел, что скитер так и не явилась. Вряд ли в присутствии корреспондентки старый волшебник был бы настолько открыт. Каково же было его удивление, когда на следующий день в ежедневном пророке обнаружилась блестящая статья о работе фонда поддержки ветеранов Аврората и ДМП. Даже были цитаты из их разговора с Чингом и фотографии в беседке старика. К счастью, того, как они размахивали мечами на краю обрыва, поливая друг друга заклинаниями из палочек, в газете не оказалось. В обед к нему прилетела сова от скитер. В письме Рита называла сумму за статью. Жадничать Шиф не собирался и тут же прикрепил к лапке птицы мешочек с галлеонами. Неизвестно каким образом, но журналистка превосходно выполнила его заказ. Теперь у англичан сложится хорошее мнение о фонде, ухмыльнулся довольно Палпатин. А это скажется на моей популярности. Однако играть в собак, не взяв полностью под контроль генератор случайностей, бывший ситх не собирался. Использовать только одну газету для своих целей было не в его правилах. Палпатина заинтересовал журнал «Придира», который выпускал волшебник по имени Ксенофилиус Лавгуд. Независимая пресса, которая дует в одну дудку с официальным изданием, прозвучит еще убедительней, если не пользоваться этим приемом слишком часто. Лавгуд жил около небольшой деревушки на южном побережье Англии. Здесь обитало еще несколько волшебных семей, включая старых знакомых. Где находится Нора Уизли, Палпатин нашел в памяти Фрэнка, и найти дом издателя маленького журнала не составило для него большого труда. Жилище волшебника было похоже на вкопанный в землю уродливый звездолет техносоюза класса «Баллон», что весьма позабавило Палпатина. Поднявшись по ступеням, он уверенно постучал в дверь. Ему открыл высокий светловолосый волшебник, одетый словно магловский хиппи. Едва увидев Палпатина, тот в ужасе заорал и попытался захлопнуть дверь. Вот только Шиф ловко подставил ногу и не дал волшебнику это сделать. Послушав несколько секунд, как Лавгуд в панике мечется по дому в поисках палочки, Палпатин вошел внутрь. Собирая информацию об издателе журнала, Шиф не обратил внимания на слухи о том, что это семья ненормальных, но теперь, похоже, убедился в этом воочию. Увидев его на пороге кухни, Лавгуд, едва не запрыгивая в мойку, беспомощно заголосил: «Не убивайте меня, прошу вас, я всего лишь хранитель знаний, умоляю, Мерлин, у вас, нарглов, вокруг разума нет, сплошная тьма, причем тут нарглачи, кошки сорта Плутония», не понял Палпатин, с подозрением слушая сумасшедшего мага. «Нужно разобраться, как он с настолько дырявой головой управляется со своим журналом». И вдруг взгляд бывшего ситха прикипел к амулету, висевшему на шее Лавгуда. На дневнике Экзаркуна, который Шиф уничтожил в прошлом году, был выдавлен такой же символ. «Успокойтесь, мистер Лавгуд», Палпатин осторожно присел на стул. «Меня зовут Фрэнк Лангбаттом, и я вовсе не собираюсь вам вредить. К вам меня привело любопытство. Сколько вы хотите за вашего придиру?» Лавгуд быстро-быстро заморгал, пытаясь понять, о чем говорит страшный гость. К своему ужасу, Ксенофилиус не смог прочесть его мысли. От человека с добродушной улыбкой не ощущалось ничего. Лавгуд прикрыл глаза, сосредоточил всю силу родового таланта до последней капли и внезапно почувствовал, что рядом находится нечто непередаваемо страшное. Тьма, жажда власти, а еще безумная ярость, возведенная в абсолют. Чужой, холодный разум был подобен космической пустоте. Гость с легкой улыбкой продолжал ждать его ответа, не выказывая никакой агрессии. Однако Ксенофилиус ощутил каждой клеткой тела, что сидящий напротив маг – абсолютное зло, неведомо как попавшее на Землю. Тем не менее, собрав крохи решимости, он одними губами обреченно прошептал: «Мой журнал не продается». Палпатин внимательно посмотрел в глаза сумасшедшего волшебника и тонко улыбнулся. «Тогда на время оставим мою просьбу. Расскажите мне про медальон, который висит на вашей груди. Откуда он у вас?» Сердце Лавгуда бешено заколотилось. Посмотрев прямо в блеснувшие золотом глаза улыбающегося чудовища, он не посмел солгать, хотя никому не рассказывал про наследие, даже любимой дочери. Основатель рода Лавгудов был пришельцем из другой реальности, невероятно могущественным магом, негромко начал Ксенофилиус. В те далекие времена предка так боялись, что многие называли его смертью. Он подарил миру три могущественных артефакта и наказал нам, своим потомкам, отслеживать их местонахождение. Когда-нибудь он вернется в наш мир во главе неисчислимой армии слуг и заберет свои артефакты. А мы, Лавгуды, поколениями собираем информацию о том, где находятся священные реликвии основателя. И беловолосый хиппи бережно поцеловал свой медальон. Палпатин понял, чьими потомками были Лавгуды. Ему настолько захотелось рассмеяться, что он с трудом сдержался. Глупые дикари, как будто ситху из старой республики было хоть какое-то дело до потомков, оставленных на земле. Однако на этом можно было сыграть. «Я посланник великого императора вселенной». Палпатин пафосно поднялся со стула. «И он рассказал мне о миссии вашего рода, Ксенофилиус. Экзаркун лично приказал мне доставить ему ключи». Лавгуд со всевозрастающим восторгом уставился на бывшего ситха и вдруг бухнулся на колени. «Вы знаете настоящее имя основателя и назвали реликвии так же, как он. А вы, «Конечно», — многозначительно кивнул Палпатин на незаданный вопрос. «Я знаю про Азкабан и Амасаси, что его охраняют. А теперь, когда ты наконец убедился, что я посланник великого Экзаркуна, расскажи мне, у кого сейчас находятся ключи. Я быстро», — вскрикнул Лавгут и метнулся вверх по лестнице, чудом ничего не зацепив. Через две минуты, в течение которых Палпатин брезгливо рассматривал крошки на кухонном столе, вновь загрохотала лестница. Лавгут кубарем скатился по ступенькам, прижимая к груди толстый фолиант, обитый медью. Он смел рукавом крошки на пол и торжественно положил реликвию рода на стол, прошептав пароль на исковерканном ситхском наречии. Мастеру не стоит недооценивать ученика, которому он передал свои знания. Ксенофилиус уколол палец об острый уголок фолианта и размазал кровь по медной пластинке. Книга раскрылась, и обнаружилось, что она гораздо больше, чем казалось. Теперь та занимала весь стол. На ее страницах в хронологическом порядке была записана информация о ключах Экзаркуна. Услышав пароль для открытия манускрипта, Палпатин непроизвольно дернул щекой. Последним владельцем бузинной палочки является Альбус Дамблдор. Между тем торжественно произнес Лавгуд. Он отобрал ее у Геллерта Гриндевальда, которого победил на дуэли. А тот, в свою очередь, украл палочку у... Палпатин понял, что этот сумасшедший потомок Экзаркуна собирается прочитать ему свои записи и всю информацию, собранную предками. Заметив, что Лавгуд почти впал в религиозный экстаз, Палпатин громко хлопнул в ладоши. «Мне хватит сведений, где ключи находятся сейчас, а когда ты сам отправишься на встречу с великим предком, то, несомненно, поведаешь ему все, что собирал и хранил веками ваш род. Лучше расскажи мне про остальные ключи». Сбитый с настроя Лавгуд тем не менее снова собрался, нашел нужные пометки и рассказал бывшему ситху, у кого хранятся мантия и камень. И если с защитной накидкой все было легко, она веками находилась в семье Поттеров, то вот с камнем было сложней. Гонты, в чьем роду хранился вставленный в перстень ключ, к 20 веку полностью вымерли. Однако благодаря своему таланту копаться в чужих головах, Лавгуд выяснил, что последним владельцем артефакта был никто иной, как Волдемарт. Правда, после его неожиданного исчезновения, следы камня затерялись. Никто из слуг Темного Лорда не знал, где находится артефакт. Последнее место, где он мог быть спрятан, было в хижине Гонтов, расположенной недалеко от деревушки Литл Хинглтон. Однако Лавгуд побоялся туда лезть, слишком опасными выглядели защитные заклинания на заброшенной хижине Гонтов. Ковыряться в разуме сумасшедшего, словно нырять с головой в нечистоты, а делать это раз за разом, пока не получится отыскать крупицы нужных сведений, было еще более отвратительно. Однако Палпатин никогда не был брезгливым человеком, поэтому пока Лавгуд говорил, Шиф проник в его голову, стараясь разобраться, насколько тот правдив. Состояние разума Ксенофилиуса внезапно напомнило ему Слаймур. У Умбаранки тоже была похожая, хаотичная защита. Вот только там ядром личности была ярость и желание власти, а здесь – обычная потребность просто жить в гармонии с миром. Этот человек еще более безумен, чем я думал. Решил про себя Палпатин и с новыми силами продолжил копаться в разуме Лавгуда. «Ну-ка, покажи мне, уродец, чем ты зарабатываешь на жизнь? Неужели действительно занимаешься только журналом?» Как и предполагал бывший ситх, придир оказался лишь безобидным хобби. На самом деле Лавгуд являлся большим специалистом по добыче информации из памяти людей. Природные способности позволяли Ксенофилиусу слышать чужие мысли, несмотря на любые щиты и амулеты. Лавгуд сотрудничал только с проверенными веками, надежными партнерами. Эти волшебники работали как в обычном, так и в магическом мире. С международной гильдией иллюминатов сотрудничал еще прадед Ксенофилиуса, и даже символ тайного общества был скопирован с медальона Лавгудов. Однако в Англии род светловолосых волшебников считали безобидными чудаками, которые занимались магозоологией, орнитологией и микологией. Злые языки утверждали, что увлечение грибами привело к некой эксцентричности, свойственной представителям этого семейства. Иллюминаты нанимали Лавгудов, чтобы те узнавали тайны в людских головах, а экспедиции, в которые часто отправлялся Ксенофилиус по всему миру, как и последующие статьи в Придире, служили превосходным прикрытием его деятельности. К разочарованию Палпатина, найти что-то интересное в голове Лавгуда оказалось нереальным, если, конечно, не ставить перед собой цель выжечь волшебнику мозг. Согласно договору с иллюминатами, каждый раз после задания Лавгуд накладывал на себя обливейт. Необходимость постоянно стирать себе часть воспоминаний дурно влияла на умственные способности волшебников. Однако благодаря родовому дару, Лавгуд всего лишь становился еще более эксцентричным. Собрать все три артефакта – непростая задача в нынешние времена. Палпатин задумчиво покачался на стуле, рискуя упасть. «Мне может понадобиться ваша помощь, Ксенофилиус. Я с радостью помогу посланнику великого предка», – закивал Лавгуд. «Все, что в моих силах». «Хорошо», – удовлетворенно улыбнулся Палпатин и поднялся. «Тогда я вас покину, дорогой друг, и воспользуйтесь известным вам способом, чтобы забыть наш разговор. Провожать не надо, я перемещусь сразу из вашего дома». После исчезновения Лангбаттома Лавгуд сел на пол там, где стоял. Он запрокинул голову и облегченно выдохнул. В мыслях Ксенофилиуса уже смешивался с восхищением. Впервые в жизни он находился с кем-то рядом и не слышал, что думает этот человек. Это было потрясающе и в то же время ужасно. Внезапно в голове возникли последние слова того, кто скрывался за маской Лангбаттома. Ксенофилиус вытянул руку и истово пожелал, чтобы палочка прилетела. Над его головой раскрылась створка шкафа, и на лицо Лавгуда высыпалась пачка муки, сделав его еще белей. Но главное, в шкафу лежала волшебная палочка, которая все же оказалась в его руке. Ксенофилиус немедленно приставил ее к голове и привычно выпалил. Обливейт. В кои-то веки его желание забыть все полностью совпадало с просьбой заказчика. Гарри, Рон и Гермиона Грейнджер были уверены, что профессор Снейп хочет украсть философский камень. Невилл даже поругался с ними. Он пытался доказать, что профессор не настолько безумен, чтобы идти против Дамблдора. Особенно Невилла напугала идея ребят пойти и спасти камень самостоятельно. Как будто все они могут хоть что-то противопоставить любому из преподавателей. Даже мадам Хуч просто разгонит их школьной метлой. Что же говорить о Снейпе, который, по слухам, являлся адептом темной магии и очень сильным волшебником. Ему будет достаточно просто щелкнуть пальцами. Одним словом, Невилл хотел спасти друзей от неразумного поступка. Поэтому он тихо вышел из комнаты, спустился в общую гостиную и забрался с ногами в кресло прямо возле выхода. Укрывшись пледом, он постарался сделаться незаметным. Вскоре спустились Гарри и Рон, а из женского крыла в общую гостиную вошла Гермиона. «Ну что, все готовы?» – прошептал Поттер рыжему приятелю и девочке. «Тогда идем. Надо спасти философский камень. Если с ней поддаст его Волдеморту, мне крышка». Невилл услышал громкий шепот товарища и немедленно проснулся. Мальчик сбросил плед и встал во весь рост напротив выхода. «Это дурацкая затея, Гарри. Вы ничего не сможете сделать с Снейпу, только сами пострадаете. Я вам уже 1000 раз говорил, это не он, а кто еще?» Разозлился Рон. «Снейп это. По нему сразу видно, что летучая мышь, пособник темных сил. Тем более, я вас не пущу», — сжал кулаки Невиллу. «Надо было сказать декану или директору о ваших подозрениях. Договорили мы», — прошипел Поттер. «МакГонагалл пообещала баллы с факультета снять, если увидит нас в коридорах после отбоя». В этот момент Гермиона просто достала палочку, наставила ее на Невилла и скомандовала: «Петрификус тоталус». Мальчик грохнулся лицом вниз, и только кольцо, подаренное отцом, позволило ему остаться целым. Перелом носового хряща с последующим проникновением в мозг мог бы плохо кончиться для мальчика. Однако кольцо сработало и даже послало сигнал Палпатину. Невилл уже не слышал, как троица подростков, невнятно извиняясь для самоуспокоения, перевернули его на спину. Они посмотрели, что он не пострадал, облегченно вздохнули и ушли, оставив Невилла валяться на холодном полу. Часть 11. Разочарование и утешение. Качели, на которых катает нас судьба. Мысль, что магистр Йода уже 500 лет живет в этом мире, казалась пугающей и возбуждающей одновременно. Палпатин всей душой хотел окончательно уничтожить зеленого магистра. Бывший ситх с нетерпением ожидал встречи с давним врагом, который жил в этом мире под маской Фламеля. Шиф понимал, что это будет непростая битва. Он не рассчитывал на легкую победу, но желал ее до дрожи в пальцах. Лангбаттомы не относились ни к светлым, ни к темным магам. Они были природниками, способными использовать обе стороны силы одинаково хорошо. Однако подобный универсализм делал их менее могущественными по сравнению с семьями, которые посвятили себя исключительно одной стороне магии. Шиф вспомнил об ордене джедаи, от которого произошли ситхи и их противники. Древние пользователи силы проповедовали баланс энергии, но история доказала, что их идеи во многом утопичны. Истинные повелители темной стороны каждый раз демонстрировали родной вселенной, что гораздо лучше приспособлены для власти и войны, чем сторонники светлой стороны. Он сам тому блестящий пример. На момент активации приказа 66, после которого численность джедаев значительно сократилась, светлых было больше 10 тысяч против него одного. Разве это не доказательство истинного превосходства темной стороны? Самодовольно цыкнул зубом Палпатин. Однако жизнь в этом мире заставляла действовать иначе, чем он привык. Тело, принадлежавшее теперь бывшему ситху, просто не могло проводить достаточные объемы темной энергии без риска выжечь себе магическое ядро. Чтобы выровнять баланс, требовался источник светлой магии. На протяжении всей истории человечества волшебники искали способы продлить свою жизнь. Даже самые могущественные из них обычно не могли похвастаться возрастом более 300 лет. Один из способов, который, по мнению Палпатина, был не менее ущербен, чем все остальные, назывался «Великое делание» или «Сотворение философского камня». Это удивительное порождение местной алхимии могло бесконечно продлевать жизнь своему хозяину. Однако минусы есть во всем, и здесь тоже без них не обошлось. Человек, хоть раз попробовавший эликсир, созданный на основе философского камня, становился полностью стерильным. У таких магов больше не могло быть детей. Более того, несмотря на эликсир, тело все равно дряхлело, только значительно медленнее. Что произойдет, когда оно окончательно рассыплется от старости, Палпатин так и не выяснил, потому как все известные создатели философских камней покончили с собой значительно раньше. Конечно, магистр Йода и в свои 900 лет едва не заставил меня поволноваться, Палпатин задумчиво пошелестел желтой страницей старинного манускрипта о философских камнях. Однако затем он вспомнил, что строение человеческого тела значительно отличается от организмов маленьких зеленых ксеносов. И если Йода попал на Землю в качестве духа, то, возможно, сейчас мелкий магистр будет далеко не таким сильным, как было при их последней встрече на Корусанте. А значит, Шиву будет достаточно любимых молний, чтобы в очередной раз победить зеленого коротышку. Жизнь бывшего ситха стала более упорядоченной. Он переложил дела фонда на Андромеду Тонкса и ее мужа, оставив за собой только общий контроль. Палпатин периодически подключал к работе Риту Скитер, особенно там, где требовалось показать достижения фонда. Два раза в неделю Палпатин перемещался к старому Чингу, где якобы учился фехтованию. На самом деле бывший ситх всего лишь создавал себе алиби, демонстрируя постепенный рост мастерства. К сожалению, лучшая магическая катана, которую ему удалось достать за деньги, и рядом не стояла с возможностями самого простого светового меча. Тем не менее теперь Шиф мог неприятно удивить любого противника, даже не прибегая к темной стороне силы. Он спрятал меч в наручи на запястье левой руки и был готов достать катану в любой момент. Старый Чанг нарадоваться не мог, глядя на успехи своего нового ученика, и с удовольствием фехтовал с Палпатином. Казалось, старый китаец даже немного помолодел. Ближе к лету производители котлов вновь решили побороться за толщину стенок. Благодаря интригам Палпатина председатель Визингомата должен был в составе экспертной делегации отправиться на 2 дня в Испанию, где местные зельевары научились нормально готовить эликсиры в новых котлах. Решение принималось без Дамблдора, тот был занят делами в Хогвартсе. Компания экспертов собралась быстро. Директору Хогвартса послали сову с просьбой немедленно явиться в Министерство магии, чтобы возглавить делегацию. Теперь у Палпатина был как минимум 1 вечер, чтобы разобраться с философским камнем. Обстоятельства сложились еще более удачно, когда, проводив коллег в Испанию, вечером Палпатин почувствовал сигнал от кольца Невилла. Подключившись, он просмотрел последние события, случившиеся с сыном Фрэнка. Как оказалось, троица его приятелей, опасаясь, что с ней потащит философский камень раньше, чем они, решили помешать Зельевару. Невилл пытался их остановить, но не преуспел. Не став терять время, Палпатин накинул на себя недавно купленную мантию-невидимку и отпарировал к Хогвартсу. Пробраться внутрь не составило большого труда, благо из памяти Фрэнка Лонгботтома он загодя вытащил все, что относилось к старому замку. Дверь в гостиную Палпатин открыл всего лишь выпустив небольшой разряд молнии, от которого искусственный интеллект, имитирующий изображение толстой женщины, взвизгнул, словно человек, и распахнул проход во всю ширь. Не слушая его причитания, Палпатин вошел внутрь, по-прежнему оставаясь невидимым. Невилл валялся справа возле входа, небрежно укрытый пледом, словно покойник саваном. Шиф перенес мальчика в кресло взмахом руки и расколдовал его. «Папа!» — вскрикнул Невилл, едва только очнулся. Мальчик в два шага подскочил к Палпатину и прижался к нему всем телом. «Ты пришел, не бросил меня. Настоящий маг всегда держит свое обещание», — усмехнулся Палпатин и добавил про себя. «Особенно, когда это выгодно». Он легко погладил сына Фрэнка по голове и приказал. «Посмотри мне в глаза, Невилл, я хочу знать, кто все это устроил. Поверь, так я быстрее смогу помочь твоим друзьям». Мальчик доверчиво посмотрел отцу в глаза, и Палпатин тут же провалился в разум ребенка, впрочем, действуя максимально осторожно. Благо он делал это далеко не в первый раз, так что никаких трудностей не возникло. В обычном мире прошла всего лишь секунда, но Палпатин успел полностью просмотреть сегодняшний день юного Лонгботтома. «Угощайся, па». Невилл достал из кармана и протянул Палпатину шоколадную лягушку. «Я читал, что легилименция выматывает волшебника». «Спасибо», — не стал отказываться шиф и сунул конфету в карман. «Съем по дороге. Помоги им, пожалуйста», — выпалил Невилл, как только шиф собрался уходить. «Они хоть и дураки, но я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Даже эта противная Гринджер». «Хорошо», — кивнул Палпатин. «Только смотри, кольцо никому не показывай. Я не хочу, чтобы в твоей памяти безнаказанно копалось руководство школы. О том, что я был сегодня здесь, никто не должен знать. Я могу тебе доверять?» Невилл серьезно кивнул, преисполнившись важностью задачи. Теперь за друзей мальчик был спокоен. Папа лучше и совсем разберется. О Гермионе он еще выскажет за ее предательский петрификус. Приказав Невиллу идти в спальню, шиф вновь накинул мантию-невидимку и направился к запретному коридору. Трехголовый Цербер рычал и пытался лапами расширить люк в каменном полу. Он увидел Палпатина и немедленно развернулся к нему всеми тремя оскаленными пастями, собираясь атаковать. Но стоило шиву взглянуть в глаза Церберу и недобро улыбнуться, представив, что будет, если тот не уступит, как трехголовый охранник стремительно отскочил в угол и попытался стать как можно незаметнее. Под массивным телом растеклась зловонная лужа. Все три огромных головы испуганно заскулили. Больше не глядя на умного Цербера, шиф рухнул в темный люк и медленно спланировал, ощущая вокруг растения ловушку. Дьявольские силки в абсолютном мраке зашуршали по полу, а затем предупредительно открыли дверь в следующее помещение перед Палпатином. Проходя мимо, шиф погладил толстый шершавый корень, передавая тому немного магии лонгботтомов, и почувствовал в ответ поток благодарности. Растение умоляло забрать его с собой. Хмыкнув, шиф достал из кармана кошелек и раскрыл его. От дьявольских силков отделился маленький усик и нырнул в безразмерный кошель. Остальная ловушка, созданная из магического растения, рассыпалась в тот же миг древесной крошкой. Палпатин прошел дальше, усиливая невидимость, и спокойно дошагал до комнаты, где обнаружил тело ребенка Молли Уизли, лежавшие сбоку от огромной шахматной доски. Над ним застыла огромная каменная фигура шахматной королевы. Голова рыжего приятеля Невилла была раздроблена, он валялся в луже натекшей крови и не дышал. К счастью, даже маленькие волшебники крепче обычных людей. Палпатин немедленно достал из кармана флаконы с рябиновым отваром и бодрящим зельем. Пришлось вылить почти половину содержимого пузырьков, когда рыжий мальчик со всхлипом втянул живительный воздух. Волшебные эликсиры хорошо восстановили расколотую голову Уизли, и теперь ребенку не грозила смерть. Удостоверившись, что приятель сына почти в порядке, Палпатин направился дальше. В комнате с лежавшим без сознания троллем шиф едва разминулся с девочкой, которая промчалась мимо в сторону комнаты с шахматами. Зайдя в оставленную открытой дверь, Палпатин увидел стол с флаконами, в которых находилась какая-то жидкость. Едва он пересек порог, спереди и сзади вспыхнуло магическое пламя. Слегка укрепив ауру, шиф прошел в проем следующей двери и очутился в полутемном зале. В центре просторного помещения находилось большое напольное зеркало, возле которого стояли профессор Квиррелл и Гарри Поттер. Палпатин осторожно подошел сбоку, чтобы слышать их разговор. Судя по громким голосам, волшебники ругались, и когда Палпатин подошел поближе, Квиррелл внезапно стал разматывать свой довольно грязный тюрбан. «Если он сейчас начнет раздеваться полностью, придется его вырубить», — подумал Палпатин, останавливаясь сбоку от обоих волшебников. От магического зеркала к Поттеру и Квиррелл тянулись мутные белесые тяжи, по которым в сторону коварного артефакта текла светящаяся субстанция. «А ведь эта дрянь тянет с них магию», — с веселым любопытством пригляделся шиф, не сильно вникая в то, что говорит Квирреллу, внезапно развернувшийся спиной к Поттеру. От профессора уходила магия в несколько раз больше, чем от Гарри. Судя по ощущениям, философский камень был в кармане мальчишки, а Квирреллу оказался одержим каким-то бестелесным паразитом. Из его затылка торчало гротескное лицо магического подселенца с красными, как угли, глазами. Дух тоже чувствовал, что философский камень находится у юного Поттера, и приказал одержимому забрать тот у мальчишки. Однако едва только Квирреллу ухватил за руку очкастого паренька, как вмешалось магическое зеркало. Отток энергии из ауры взрослого волшебника увеличился на порядок, и тот заорал, глядя, как пальцы начали покрываться волдырями. Заодно досталось и Поттеру. Мальчик схватился за голову, испытывая мучительную боль. Палпатин видел, как аура ребенка завибрировала и стала тускнеть. Опасаясь, что для второго друга Невилла дело закончится так же плохо, как и для первого, Шив достал из кошеля взрослую мандрагору. Повернув ее в сторону волшебников, он сильно ущипнул растение в районе заднего утолщения корней, одновременно создавая себе наушники. Рот возмущенной мандрагоры распахнулся от яростного крика, и оба волшебника, как подрубленные, рухнули на пол. Поттеру повезло больше, он упал сверху. Магическое зеркало вновь получило сигнал о контакте, и Квирреллу начал гореть заживо. Складывалось ощущение, что вся его магия переходит в зеркальный артефакт, уничтожая плоть. Палпатин достал из наруча волшебную катану и быстрым взмахом обрезал белесые тяжи, идущие к мальчику. Правда, его действия привели к тому, что от зеркала тут же куда-то ушел сигнал. От Квирреллы к этому времени осталась одна одежда, а поработивший его тело дух скрылся в астрале. Палпатин взмахом руки призвал из кармана Поттера философский камень и довольно его осмотрел. Затем вытащил шоколадную лягушку и магией подобия превратил ту в философский камень, после чего положил его рядом с телом мальчишки. Оценив состояние Поттера, Палпатин убедился, что с тем почти все в порядке, но на всякий случай налил мальчику в рот бодрящего зелья и покачал головой. Волшебник, который придумал эту интригу с опасным зеркалом, совершенно не беспокоился о будущем мальчишки. После сеанса энергетического вампиризма ребенку придется восстанавливаться несколько дней. Покореженный магический источник еще не раз порадует Поттера головной болью за такое издевательство над собой. А потом светлые еще удивляются, что их избранные выбирают темную сторону силы. Усмехнулся про себя Палпатин и быстрым шагом покинул подземелье. Аппарировать сразу из замка было невозможно из-за встроенных в стены древних чар, зато боевая трансгрессия прекрасно работала внутри, если ты, конечно, не пытался уйти за стены. Поэтому в несколько прыжков Палпатин добрался до тайного хода, начинавшегося в статуе одноглазой ведьмы, и еще через 2 минуты очутился в подвале Сладкого Королевства. Здесь антиаппарационный барьер школы больше не действовал, и Палпатин тут же ушел в подпространство, перемещаясь домой. Философский камень был у него, обещание, данное Невиллу, выполнено. Шив приказал эльфийке достать из погреба бутылку лучшего вина и уселся с бокалом в кресло, глядя сквозь кристалл на огонь в камине. Тепло, идущее от камня, было неприятным, но Палпатин терпел. Он оценил объем магической энергии светлой стороны силы и признал его достаточным для ритуала. Сегодня ночью предстояло еще одно дело, и, почувствовав прилив сил после выпитого, Шиф решительно поднялся из кресла. Появившись на улице Парижа, он нашел взглядом нужный дом и быстро перешел дорогу. Попытавшийся его остановить домовик был развеян в пепел легким разрядом силы. В гостиной, обставленной в старинном французском стиле, читал в кресле белый как лун волшебник с палочкой в руке. Он попытался выкрикнуть заклинание, едва увидел Палпатина, но сделать это не успел и тут же завопил. Фиолетовые молнии бывшего ситха мгновенно покрыли разделявшие их расстояние. Волшебная палочка Фламеля вспыхнула, как солома, а старый маг упал на пол, корчась от мучительной боли. Палпатин, не опуская рук, из которых продолжали бить разряды, подошел к стонущему магу и зло прошипел. «Какая прекрасная сегодня ночь, великий магистр Йода! Как я рад, что мы снова встретились! Я просто изнываю от нетерпения, будто сырлок, почувствовавший добычу!» Фламель хрипло дышал, пытаясь прийти в себя. Он не понимал, что там бормочет на неизвестном языке темный волшебник, владеющий столь необычной стихийной магией. А Палпатин между тем присел возле лежавшего на спине старого волшебника и сказал: «Теперь ты в моей власти, Йода. Я всегда хотел испепелить тебя, надоедливый Ксинос. Жаль, что ты удрал от меня в тот раз и спрятался в какой-то вонючей норе. Ничего, сегодня ты от меня не уйдешь. Я покажу тебе, что даже в этом мире мощь темной стороны сильней. Царти элимп цили, сапристи той. Прохрипел Фламиль. Отвали, придурок, черт бы тебя подрал. Перешел он на английский, видя непонимание в глазах Палпатина. Причем здесь йод? Темная магия совсем выжгла остатки твоих гнилых мозгов, Ленобот. Палпатин даже удивился. Неужели недомерок сошел с ума за столько веков? Я видел на конфетных карточках твои любимые выражения, мой зеленый дружок, довольно улыбнулся Палпатин. Тебе меня не обмануть, Бантапуду. Он даже не заметил, что все это время разговаривал с Фламилем на ситхском языке. Француз опять стал ругаться по-своему, пока Шиф не прервал его хриплые вопли новым разрядом. В этот раз он задержал молнию немного дольше, вовсю наслаждаясь криками поверженного врага. Древний джедай натужно хрипел, силясь прийти в себя. Палпатин оттянул Фламилю века и вперился острым взглядом в похожий на спичечную булавку зрачок старика, проваливаясь в ослабленный болью разум жертвы. Сейчас Шив действовал намного жестче, не собираясь щадить старого врага. Бывший ситх хотел отыскать подтверждение иномирного происхождения Фламиля и кое-что вскоре нашел. Он увидел себя на звезде смерти, но какого-то гротескного, не настоящего. У него никогда не было такого уродливого лица и дрожащих старческих рук. Да и настоящий Вейдер был не похож на этого располневшего терминатора, чей голос звучал, словно из дырявой бочки. Палпатин просмотрел воспоминания Фламиля несколько раз. Особую ярость вызвал эпизод, где вероломный Вейдер сбрасывает своего повелителя в шахту, будто мешок с мусором. В самом конце воспоминаний француза Палпатин увидел бегущие титры с фамилиями, словно у фильма, на который они зимой ходили с Невиллом. Шиф нырнул еще глубже в разум француза и узнал, что Фламиль всего лишь посмотрел магловское кино, в котором земляне совершенно переврали историю Небесной реки. Старый алхимик просто позаимствовал из длинных фильмов цитаты магистра Йоды для своих карточек. Высокопарные высказывания зеленого недомерка понравились старому алхимику. Технологию создания философского камня Палпатин просмотрел без особого интереса. Делать такое он не собирался. Глубокое разочарование поглотило приподнятое настроение бывшего ситха, будто черная дыра, звездное пространство. Он так надеялся встретить здесь зеленого гоблина, ощутить сладкий вкус победы. Если бы мне удалось покончить с йодой на земле, это точно помогло бы вызвать патронус, с горечью подумал Палпатин. Он вышел из разума хрипящего от боли старого француза и почесал щеку, решая, что теперь делать. Убивать Фламиля ему расхотелось, слишком это милосердно. Стоило запутать Дамблдора, если тот соберется искать, куда исчез философский камень. Шиф посмотрел на валяющегося старика и немного изменил свое лицо так, чтобы оно стало похоже на физиономию духа, нашедшего себе временное пристанище на затылке покойного Кверрелла. В этот раз Палпатин использовал местный язык. «Я лорд Волдеморт, старик, отвечай мне, у тебя еще есть философский камень?» «Я последний кусочек отдал Дамблдору», — прохрипел Фламиль. «У меня ничего нет, мерзкое чудовище». Палпатин почувствовал, что алхимик не лжет, и продолжил подставлять Волдеморта. «Я дарую тебе жизнь, безмозглая ты развалина. Существование в таком дряхлом теле — это и есть самая лучшая пытка, что я видел. Ты же рассыпаешься на куски, Фламиль. А я скоро обрету новое тело, убью Дамблдора и завоюю весь мир. Я прямо чувствую, как ты завидуешь моей молодости и силе, жалкий слизняк». Палпатин слегка ударил древнего француза молнией, и алхимик окончательно отрубился. Попытки отыскать что-нибудь полезное в доме ни к чему не привели. Оставив Фламиля валяться на полу, Палпатин, разочарованный неудавшейся местью, вернулся в Мэннер Лонгботтомов. Он заперся в кабинете и провел остаток ночи с бутылкой огневиски, напевая старый имперский марш. Уже под утро он решил уехать в Америку с целью посмотреть, что же маглы наснимали в своем кино про его жизнь. Следовало найти провидца, который будто в кривом зеркале отразил то, что произошло в Небесной реке. Может, он видел, как Шиф вернулся домой и стал императором. Выспавшись, Палпатин исполнил задуманное и трансгрессировал в США, где вскоре вышел на человека по фамилии Лукас. Именно этот обычный человек оказался тем провидцем, кто наблюдал во сне историю о вселенной Палпатина. К сожалению, Макгл ничего не знал про будущее Небесной реки. Тогда Шиф сам вложил Лукасу в память настоящую историю того, как он стал императором и низверг орден джедаев в бездну. Сними столько же правдивых фильмов, Бантапуду, сколько ты наснимал всякого вранья, приказал Лукасу Палпатин перед тем, как вернуться в Англию. Пусть этот мир узнает, насколько велик император Палпатин. Дамблдор нетерпеливо пощелкал пальцами над лицом Поттера. По словам медведьмы, мальчик уже должен был прийти в себя. Гарри выглядел больным, но Альбусу было плевать. Он хотел поскорее узнать, что же действительно произошло в подземельях. Дамблдор опоздал буквально на несколько минут. Когда в кармане мантии завибрировала зачарованная карточка, он понял, что план по захвату духа Волдеморта вступил в решающую стадию. Зеркало Ейна лишь вцепится в любого, кто посмотрится в его гладь, и только сильный маг будет способен оторвать тому щупальца. Если, конечно, у него будут артефактные очки, ухмыльнулся директор школы, поправляя золотые дужки. Луч солнца отразился от его очков и пробежался по бледным щекам Поттера. Мальчик заморгал, пытаясь что-то разглядеть, и наконец узнал широко улыбавшегося Дамблдора. «Директор, камень у Кверрелла, сэр, скорее», – прошелестел мальчик, пытаясь подскочить с кровати. Вот только ему хватило сил лишь на то, чтобы слегка оторвать голову от подушки. «Все хорошо, Гарри, не шуми, иначе разбудишь других, а мадам Помфри будет недовольна нами обоими», — проворковал директор. «Но, сэр», — как заведенный забормотал Гриффиндорец. «Камень, Волдеморт, Кверрелл». Дамблдор уже в третий раз потерял зрительный контакт с глазами Поттера и раздраженно нахмурился. «Не вертись, пожалуйста, мой мальчик», — попросил он. «Мне нужно проверить твое состояние». Волдеморт не смог украсть его. Кверрелл погиб, а камень уничтожен. «Вот посмотри, сколько твои друзья натащили угощений, пока ты был без сознания». Взгляд мальчишки наконец застыл, и Альбус смог вволю покопаться у того в голове. К его разочарованию, в разуме Поттера ответов найти не получилось, хотя было понятно, что Реддл почистил память мальчишки перед тем, как удрать с добычей. Голова Гриффиндорца не содержала ничего подозрительного. Как дух темного лорда смог унести камень через астрал, Альбус не понимал, что его ужасно раздражало. Дамблдор посмотрел воспоминания, где юные гриффиндорцы втроем чуть не убили своего однокурсника, и тяжело вздохнул. «Если бы Невилл погиб, ударившись головой об пол, старший Лонгботтом устроил бы мне истерику в Визингомате. Это даже могло бы привести к отставке. А сейчас, когда Волдеморт кружит где-то рядом, нельзя потерять власть», — подумал Альбус. Он решил, что Невилла тоже нужно наградить за что-нибудь. Так мальчику будет легче простить своих друзей, предавших его. «Хорошо, что детские обиды забываются так быстро, а ваш учитель, Фламель», — прервал размышления директора Поттер. «Он же теперь без камня умрет?» «Конечно, умрет». Хотелось рявкнуть Дамблдору на наивного мальчишку. «Любые наши действия несут за собой определенные последствия. Плохо, что мы часто о них не думаем». Когда он на другой день примчался к учителю, тот рассказал Альбусу, как к нему посреди ночи завалился совершенно невменяемый Волдеморт в теле очередного носителя. «Он называл меня йодом, Альбус», — брызгал слюной старый алхимик, — то ли намекал на цвет моего лица, то ли на профессию алхимика. Бормотал: «Сволочь, похоже, на древнешумерском, но что он говорил, я так и не понял. Я думал, что Волдеморт меня убьет, и готовился уйти в вечность, как воин, а мерзавец меня не прикончил. Говорил, что забрал философский камень из ловушки и теперь убьет тебя после того, как вырастет себе достойное тело. Я оскорблял ублюдка как мог в надежде на скорую смерть, а он лишь смеялся. Только выдал, что моя старость – это лучшая пытка, которую только можно представить». Дамблдор рассеянно слушал учителя, а сам думал о том, как теперь противостоять Волдеморту. Поттер еще слишком мал, чтобы выводить эту пешку против Черного Короля. Надо еще потянуть время. Пожалуй, придется растрясти запасы якорей Риддла, чтобы устроить Поттеру ускоренный курс подготовки к великой миссии. Где-то там, на фоне, Фламель еще долго называл Волдеморта ублюдком, грозился, что покончит с собой. Альбус дождался, когда бывший учитель немного успокоится, оставил старику травяной сбор с валерианой из запретного леса и отправился обратно в Англию. Поттер дотронулся до руки Дамблдора, с надеждой заглядывая ему в глаза. Видимо, мальчику очень хотелось услышать, что ничего страшного не произошло, а Фламель будет жить долго и счастливо. Однако Дамблдор вместо этого выдал мальчику пространную речь о том, что смерть – это всего лишь очередное приключение. В будущем Поттеру придется еще много раз оказываться на краю гибели, и такое отношение к смерти будет полезным для дела света. Когда волшебник не боится умереть, он, не раздумывая, пожертвует собой. Плавно перейдя на то, что Волдемарт рыщет возле Хогвартса, словно голодный волк вокруг свинарника, Дамблдор попросил Поттера быть готовым в любой момент выступить против мирового зла. Поговорив еще немного, планомерно вкладывая в голову мальчишки нужные императивы, Альбус довольно прикрыл глаза за стеклами очков половинок. Теперь надо было наградить гриффиндорцев, заодно посеяв между ними и слизеринцами свежие семена вражды. Соперничество между факультетами приходилось поощрять. Всем будет значительно легче в будущем швырять друг в друга бомбарды. Убить человека, которого ты ненавидел в школе, намного проще, чем тех, с кем ты недавно нормально общался. А незавидную перспективу многих чистокровных учеников Дамблдор видел вполне отчетливо. В большом зале все прошло согласно выбранной стратегии. Сначала Альбус назвал баллы, заработанные факультетами. Слизеринцы радостно поздравляли друг друга с заслуженной победой. Они хорошо потрудились, заработали больше всех, и теперь здорово опережали соперников. Однако, дав детям чистокровных волшебников поверить в свою победу, Дамблдор поднялся с кресла и громовым голосом начал устанавливать справедливость. В этот момент лицо МакГонагалл засветилось восторгом, а с ней попустил голову, сжимая кулаки от злости. За лучшую шахматную партию награждается Рональд Уизли, факультет Гриффиндор, прогремел Дамблдор. 50 баллов, за холодный ум и логику. Награждается Гермиона Грейнджер, указал Альбус на смущенную девочку. Еще 50 баллов Гриффиндору. Все ученики Ало-Золотого факультета захлопали в ладоши. Старосты с надеждой смотрели на счетчик очков, видя, как стремительно набирает баллы родной факультет. Теперь они перебрались на второе место в общем зачете.